Глава 4. Синдром козла. Четверг. Ранее 21:11. Шеф взирал на окованную золотом дверь кабинета с видом крайнего недоверия. Только что с ним связалась его верная секретарша, французская королева Мария Антуанетта, и взволнованным голосом сообщила: прибыл необычайный посетитель по крайне важному делу. Настолько необычный, что шеф мигом забыл про все срочные встречи. Подумать только, они сами уже его ищут. Еще не так давно он даже мечтать об этом не мог. Как хорошо, что он никогда не спит, иначе сразу решил бы, что ему это снится. Что ж, столь ценный момент не грех продлить на пару минут, маринуя гостя в огромный приемный. Мстительно щелкая хвостом, шеф подождал еще некоторое время, дабы помучить пришельца, после чего лениво нажал кнопку громкой связи длинной фалангой мохнатого пальца. «Пусти!» — официальным тоном произнес он. Взяв в руки пачку бумаг и водрузив на нос очки, он принял позу крайне занятого существа. Дверь отворилась. В проем неслышно проскользнула фигура, одетая в длинный до пят монашеский плащ с капюшоном. На спине возвышался неровный горб, но шеф отлично знал, что это не врожденное уродство. Следовало сделать вид, что он его не узнал, однако босс не удержался. «Надо же, кто тут у нас?» Шеф сдвинул очки на кончик носа, вперев взгляд желтых глаз в посетителя. «Говорю же собственной персоной. Ну что, дорогой мой?» «Голос опять имел глупость оставить тебя на хозяйстве, а ты сел в калошу, как в прошлый раз, когда проморгал дельце с фюрером». Шеф знал, что вполне может позволить себе разговаривать с гостем подобным пренебрежительным тоном. Если уж пришелец решился на неслыханную дерзость, заявился в его кабинет инкогнито, значит, ему что-то очень от него нужно. Фигура молча потянула черный капюшон с головы. По плечам рассыпались золотистые кудри, открылось волевое, молодое лицо с тонким носом и щеками, покрытыми светлой бородкой. Не дожидаясь приглашения, Габриэль сел в неудобное кресло по другую сторону стола. «Голос ничего не знает о моем визите сюда. Я принял решение о встрече с тобой на свой страх и риск», — тихо произнес он. «Пришлось употребить VIP-пропуск, который позволяет представителям Небесной канцелярии ездить в ад с инспекцией. Правда, за все время его ни разу никто не использовал. Нам необходимо срочно посоветоваться. С недавних пор в раю начали происходить странные вещи, и я не могу найти им логичное объяснение». Шеф ощутил прилив хорошего настроения. Определенно, день завершался очень удачно. Когда Архангел уйдет, надо будет что-нибудь выпить. «Искренне поздравляю!» — садистски улыбнулся он. «Второй раз подряд так круто проколоться! Этого голос тебе точно не простит, несмотря на столь широко рекламируемую политику его всепрощения. Пошлют на землю ангелом-хранителем, будешь пахать в две смены. Днем регулировать дорожное движение во избежание автокатастроф, а ночью шептать на ухо девушкам-подросткам, чтобы не снимали трусики раньше времени». Габриэль разочарованно пошевелил крыльями, его спина вздрогнула. Подняв голову, он твердо посмотрел в торжествующие глаза шефа. «Какое же ты все-таки злобное создание!» — грустно протянул Архангел. «Неужели все забыл? Ты ведь когда-то тоже был ангелом. В одной конторе служили. Наши столы в головном офисе стояли друг напротив друга. Разве не помнишь, как на пикники в сторону Коралловых островов всей конторы по воскресеньям ездили? Ты там еще на гитаре играл. Душа компании. Я-то как раз все отлично помню. В голосе шефа послышались металлические нотки. В том числе и тот сладкий момент, когда я стал падшим ангелом, а вы все, как один, дружно проголосовали за мое низвержение из рая. Помнится, ты тоже против этого не возражал, дорогой Гаврюшенька. Из его ноздрей взвились тонкие струйки черного дыма, признак гнева. Габриэль нервно вертел в руках взятую со стола золотую ручку. «Мужик, ну столько лет уже прошло, хватит дуться, а?» С раздражением заметил Архангел. «Существуют такие вещи, как корпоративная этика, а ты ее нарушил. Публично выступил против руководства. Сам знаешь, если бы в Библию не было утечки, все бы ограничилось выговором на планерке, а так уж, извини, пришлось тебя скинуть с облаков в пекло. Интересно, а что бы ты сам сделал с человеком, который попробовал захватить твою власть?» Шеф не на шутку задумался, поскольку возможных вариантов было множество. Заметив его колебания, Габриэль с привычной ловкостью перехватил инициативу. «Вот видишь, корпоратив, приятель, вообще сложная штука. Может, кто-то из ребят в душе тебя и поддержал? Но нельзя отрываться от коллектива. Да и потом, положа руку на сердце, неужели ты сам жалеешь?» Габриэль усмехнулся. «Ты посмотри, что приобрел взамен. Под твоим началом миллиарды. Тебя славят в сотнях кинолент. Твой образ увековечен в искусстве. Тебе поклоняются на собраниях. Ты превратился в бренд». При этом безобидном слове шеф заметно напрягся, уставившись на собеседника с ненавистью. От колебаний не осталось и следа. «Бренд? Интересно, как бы тебе понравилось, если бы твоим символом сделали козла?» — злобно прошипел он. «Ты когда-нибудь вживую этих козлов вообще видел? Мне лично не очень приятно с козлом ассоциироваться. Вашего креативного отдела, небось, работа». «Ну, нашего», — неохотно признался Габриэль. «Но, с другой стороны, с кем тебя, извини, ассоциировать? С фламинго, что ли? Согласись, у тебя довольно мало сходства с фламинго, а у козла все же рога». «Все, хватит!» — взвился шеф. «Такими фишками пользоваться — натуральный черный пиар. Я уж молчу про ваши тайные махинации с Голливудом. Знаешь, тебе бы тоже не понравилось, если бы тебя сыграл Роберт Де Ниро, который на экране утверждает, что человеческая душа заключена в яйцах». «К Голливуду я никакого отношения не имею. У меня к ним свои претензии. Мечтаю на британский флаг порвать», — отчеканил Габриэль. «Видел триллер «Константин»? Мало того, что я там по сюжету порядочная сволочь, так ко всему прочему еще и баба. Тебя-то хоть крутые мужики изображают». Шеф облегченно засмеялся. «Ну, не всегда мужики. В «Ослепленном желаниями» меня играла фотомодель Лиз Херли. Но я существую терпеливое. Вот попадет она как-нибудь к нам в город, тут-то мы нежно и поболтаем с глазу на глаз». «А раз терпеливая, — взял быка за рога Габриэль, — то должен понимать нашу ситуацию. В раю реальные проблемы. Народу нет совсем. Просто беда. На множестве островов пятизвездочные виллы тысячелетиями стоят пустыни. Обслуживающий персонал мается от безделья. Тебе разве требуются еще души? ты же не знаешь, куда эти девать. Дай и нам немного себя попиарить, чтобы в небесной канцелярии постояльцев стало больше. На черный пиар люди лучше ведутся. Ты это не хуже меня знаешь. Мало расписывать, какой ты хороший. Надо как следует оплевать соперника. Только тогда ты и будешь в шоколаде. Официально мы в авторстве черного пиара признаваться не можем. Считается не наш метод. Но души-то нужны. Архангел широко развел руками, символизируя нужность душ. «У вас не пиарщики, а говно собачье», — парировал шеф. «Толку-то от них с вашими идиотскими правилами. Остров, где Волгала расположена, пустой стоит. А почему? Потому что викинги, по их правилам, попадают в рай исключительно с мечом в руке. Но если викинг прибыл в Волгалу с этим самым мечом, значит, он кого-то уже убил, верно? А в ваших заповедях твердо сказано «не убий». Вот и нет до сих пор в Волгале ни одного викинга. «Сам знаю», — кисло ответил Габриэль. «Слушай, старичок, давай хоть сегодня не будем ругаться, а? В чем ты точно прав? Я попал. У нас такие проблемы, что реально просто ужас. Ты себе даже не представляешь». «Есть чему порадоваться», — оптимистично заметил шеф. «Ты не забыл, что я в вашей конторе уже давно не работаю? Вам убыток, мне прибыль». «Ну ладно, давай выкладывай, что там стряслось. Ты меня заинтриговал». «Короче, дело такое», — понизил голос до шепота Габриэль. «Но пускай это будет между нами, окей? В общем, начиная с этого понедельника, из головного офиса небесной канцелярии начали бесследно исчезать ангелы, руководители крупных отделов. Один за другим. Непонятно куда». «То есть?» — приподнял бровь шеф. «В понедельник пропал Серафим, начальник отдела нелегальной иммиграции. Во вторник — Рафаил из креативного подразделения. Вчера — мой помощник Михаил. Во всех случаях дома пустые, никого нет. В одной комнате нашли упаковку из-под ананасового сока. Словно испарились. У Серафима хитон висел на спинке стула. Мобильный телефон лежал рядом с кроватью. Все постели смяты. То есть ночью они в них спали. Облазили каждый сантиметр в окрестностях. Проверили каждую пальму. Их просто нет. Привратник клянется, что через райские врата ангелы не проходили». Шефом овладела сильнейшая тревога. «Пепел на полу не видели?» — спросил он с беспокойством. «Ты помнишь те недавние события в аду, когда киллер-контрактник убивал святой водой?» «Не соринки», — отрезал Габриэль. «Народ, конечно, еще не в панике, но довольно близок к ней. Среди праведников поползли слухи. Все гадают, кто исчезнет следующим. У некоторых настоящая депрессия. Главное, никто понять не может, они сбежали сами или с ними что-то случилось». «Да, штука и верно неприятная», — задумался шеф. «Но я-то чем могу тебе помочь? У меня даже версии никакой нет, что у вас произошло». «Да видишь ли», — неуверенно почесал крыло Габриэль, — «мы вчера на закрытой планерке постановили, 3 голосами против 2, что надо к тебе обратиться, иначе дело дрянь. Именно у тебя работает мужик, который распутал мудреное дело с отравлениями святой водой в аду». голос возвращается из отпуска уже в воскресенье, через 3 дня. Если за это время мы не поймем, что случилось, или, не дай голос, пропадет кто-то еще из ангелов, нам крышка. Так вот, будь добр, одолжи мне этого мужика. Как прекрасно устроены личные отношения внеземных созданий, глубокомысленно заметил шеф. Ты мне 5000 лет не звонил и даже не поздравлял с днем рождения. Но как только у тебя возникла проблема, которую ты не в состоянии разрешить, ты в ту же секунду материализуешься в моем кабинете. Ты не находишь, что это выглядит немного странным? Я не буду ломаться. Мои интересы корыстны, согласился Габриэль. И, конечно, ты тоже захочешь что-то взамен. Извини, душу не предложу. Мне и не требуется, отмахнулся шеф. Как ты правильно заметил, я сам не знаю, куда их девать. Тем не менее, мне не нравится, когда вещи выходят из-под контроля. Столько тысяч лет все было спокойно, а в последний год началась несусветная лажа. В аду убивают, в раю ангелы пропадают без вести. Такие штуки следует пресекать в зародыше. Только по этой причине я одолжу тебе своего сыщика. Но давай, справедливости ради, баш на баш. Ты не будешь об этом докладывать голосу, а мы соберем креативное совещание на нейтральной территории, скажем, в Крыму, где разработаем мой новый символ на земле. Фламинго не надо, но козел тоже чересчур. Заметано! Облегченно выдохнул Габриэль и незаметно для шефа ловко вытер холодный пот со лба. Когда нам ждать твоего человека? Я сейчас вызову его к себе, ответил шеф. Посмотри пока телевизор. Пододвинув к себе электронную записную книжку, он нажал букву «К».